а в 1965-м «Синий том» в большой серии библиотеки писателя, а в 1966-м в журнале «Дон» переводы, не увидевшие свет при ее жизни, а в литературной Армении «История одного просвещения» о Мандельштаме, а в 1967-м книга переводов «Просто сердце» и в том же 1967-м в советском писателе «Мой Пушкин». Но достойно внимания, что еще в февральском номере журнала «Наука и жизнь» перед самым выходом книги успел появиться «Мой Пушкин» тиражом около 4 миллионов. Такого с Цветаевой не бывало. Казалось бы, при чем тут «Наука и жизнь»? Ответ на это дает нам дневниковая запись Даниила Данина. 2 января 67-го. Все не верится, что «Наука и жизнь» действительно напечатает Цветаеву. Когда они еще в начале зимы искали прозу для февральского номера, мне случилось сказать в редакции: «Вы спятили? На кой черт вам Леблан? Есть прекрасная проза, мой Пушкин Цветаевой. Это же лучше детективов. Да только вы не рискнете выложить 3,5-миллионному читателю такой текст. А между тем это зачлось бы вам на том свете». Виктор Болховитинов, обожавший Цветаеву поэта, тотчас сказал: «Давай». Рада Хрущева поддержала, Игорь Логовской тоже. И вот сегодня макет верстки с Мариной Цветаевой и моей маленькой врубкой об ее прозе уже ушел в типографию. Такая публикация — просветительство, а удовлетворение странное. Точно незаконно содеял что-то законное и обманно добро. 4 января 67-го. Кое-кто в редакции хочет выправить по правилам пунктуацию Цветаевой. Бедная Ариадна Сергеевна и Аня Саакянц в ужасе. Конечно, это не пройдет. Но как бесправна единственность перед лицом безликой добропорядочности. И после смерти, даже страшной и всеискупающей, Цветаева все же бесправна перед лицом литературной законности, всю жизнь ее попиравшей. Однако что уж ее жалеть, она так насладилась в жизни своим попиранием правил, законов, обыкновений, что вообще-то говоря, она и литература никогда не будут квиты. Обиженной и неотомщенной всегда будет оставаться литература, и она еще долго будет мстить Марине Цветаевой. 30 января 67-го. Прорезывается второй повод для просветительской гордыни. Сегодня по моему настоянию прочитал Наталью Гончарову Цветаевой главный редактор «Прометея» Юрий Коротков. Прочитал и без колебаний сказал, что дает ее в 6-й книге «Альманаха». Ариадна Сергеевна не поверила, а я верю. Наталья Гончарова в «Альманахе Прометей» была напечатана в 1969 году. А в журнале «Москва» в 1967 году появился еще и «Пленный дух» об Андрее Белом. Марина Ивановна становилась известной уже широкому кругу читателей. И в Тарусе, на первой дачной улице у дома номер 15, все чаще и чаще стали останавливаться прохожие, и не только останавливаться, но и без спросу отворять калитку, и по узенькой трубке подходить к дому с мезонинчиком. И чем дальше шли годы, тем все больше и больше становилось этих добросердечных, но неурочных посетителей, знакомых и незнакомых. И в каждом письме из Тарусы, кому бы эти письма ни писали, и в каком бы году ни писались, будь то 65-й, 68-й, 70-й или 73-й, обязательный рефрен «Гости». Еще одна казнь египетская этого лета — гости. Во-первых, живущие по соседству постоянно заглядывают. Во-вторых, и приезжих случается довольно, и более чем довольно. Благодаря минувшему жаркому июлю наплыв московских гостей, среди них ни одного Садко, на Тарусу. Весь месяц я провела за двумя, вернее, над двумя неугасимыми керосинками, жаря, паря и варя на 30 ладов всю ту же картошку, пытаясь накормить и обиходить родственников и неродственников, знакомых своих и знакомых своих знакомых. и так покоя нет».